Звезда героя. К концу сентября 1943 года Красная Армия, освободив левобережную Украину, вышла к Днепру по фронту протяженностью более 700 километров. Уже после окончания войны дивизионный художник, изрядно поднаторевший на оборонительных и наступательных схемах, прочертил боевой путь в 49-й гвардейской Херсонской краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. Эта непыльная по солдатским понятиям работа заняла у него несколько часов, а вместила в себя эта схема боевой путь длиною почти в 4 года. Валдай, Дмитров, Вязьма, Сталинград, Новочеркасск и вот, наконец, Херсон. Вызов штаба армии для Маргелова был делом обыденным. Новый командарм генерал Захаров, приступая к очередной операции, стремился, чтобы начальники всех степеней знали боевую задачу на зубок. И на этот раз Маргелов оказался в штабе в гордом одиночестве. Захаров, пожав полковнику руку, вручил ему приказ сдать должность временно исполняющего обязанности комдива 3-й гвардейской стрелковой дивизии и приступить к исполнению должностных обязанностей комдива 49-й стрелковой дивизии. Произошло это событие 15 января 1944 года. Заметим, что и 3-я, и 49-я гвардейские дивизии входили в 13-й стрелковый корпус генерала-лейтенанта Чанчибадзе. Имея характер горячий и вспыльчивый, комкор все же был отходчив и незлопамятен. А в таком сложном деле, как форсирование Днепра, лучшего помощника, чем Маргелов, ему было трудно сыскать. Еще 9 сентября 1943 года Ставка Верховного Главнокомандующего издала директиву, в которой указывалось, что быстрое и решительное форсирование рек, особенно крупных, подобных реке Десна и реке Днепр, будет иметь большое значение для дальнейших успехов наших войск. Доводилось до сведения командиров соединений и частей, что начальствующий состав будет представляться к награждению орденом Суворова за форсирование Десны и к присвоению звания Героя Советского Союза за форсирование Днепра. Как известно, высшими наградами Отечества Сталин не разбрасывался. Но случай здесь был иной. Красная армия в 1941 году так и не сумела создать прочную оборону, отступив за Днепр. Напротив, немцы превратили правобережье Днепра в мощный оборонительный вал, предварительно уничтожив все, что могло быть использовано советскими войсками при переправе. В соперничество с немецкой основательностью и педантичностью вступила смекалка бойцов и командиров Красной армии. Дивизия Маргелова не составляла исключения. Пустые бочки из-под ГСМ, порожние снарядные ящики, доски, вязанки камыша, которого в днепровских плавнях было предостаточно, все эти подручные средства шли на создание Херсонской флотилии. О том, как развивались последующие события, Маргелов помнил всю свою жизнь. 9 марта 1944 года я отдал приказ командиру 149-го гвардейского стрелкового полка подполковнику Тюрину совершить марш и сосредоточиться напротив Береслава. Ночь была адская. Дождь хлестал, как из ведра. Неистово завывал ветер. Днепр недавно освободился ото льда и плескался у самых ног. И не попытаться ли форсировать Днепр прямо сейчас, пришла мне в голову неожиданная мысль. Ночь, хоть глаза выколи, немцы, наверное, попрятались по блиндажам. Пока они очухаются, не то что полк, дивизию можно будет переправить. Да и бойцы, узнав, что их комдив уже на правом берегу, совершат бросок через Днепр. Не думал, не гадал я тогда, что мне придется с 67 бойцами почти 3 суток удерживать плацдарм, и в живых нас останется только 14 человек. Помышлял ли полковник Маргелов о звезде героя? Вероятно, нет. Да и действовал он на свой страх и риск, не предупредив высшее командование. Самовольство вполне могло обернуться суровым наказанием. К тому же немцы, обнаружив поутру наш десант, принялись утюжить его из орудий, минометов, Над гвардейцами непрестанно кружились юнкерсы. Атаки пехоты следовали одна за другой. Шквал огня не позволил основным силам полка прийти на помощь зацепившейся за правый берег группе ни в первый, ни во второй день. Но, невзирая на то, что ситуация складывалась непредсказуемо, Маргелов умудрялся поддерживать связь со штабом дивизии, возглавлял который подполковник Шубин. Нашел-таки он у немцев прореху в обороне, через которую 11 марта переправил на правый берег целый батальон. Все усилия фашистов отбить плацдарм оказались безрезультатными. Маргелов под непрерывным огнем переправился на свой берег и тотчас попал в объятия Чанчибадзе. Отборный мат, привычные угрозы отдать под трибунал и расстрелять. Когда словесный запал иссяк, командир корпуса потребовал доложить обстановку. Один полк уже воюет на том берегу, второй заканчивает переправу. Мы с бойцами выстояли и обеспечили успех соединению. Разрешите продолжить наступление? Список героев готов представить вам на утверждение после взятия Херсона. Наступило молчание. Безусловно, Маргелов был виновен в том, что бросил дивизию и предпринял авантюру, которая вполне могла закончиться для него печально. Но ведь плацдарм-то завоеван, и причем малой кровью. У соседей Маргелова дело с форсированием Днепра явно не ладилось. Остывший Чанчибадзе распорядился. 49-я дивизия действует на основном направлении, 295-я — ее сосед справа. Приказ Верховного Главнокомандующего генералу армии Малиновского. Войска 3-го Украинского фронта, форсировав реку Днепр в нижнем течении, заняли город Берислав и, развивая наступление сегодня, 13 марта, в результате уличных боев овладели городом Херсон, крупным узлом железнодорожных и водных коммуникаций и важным опорным пунктом обороны немцев в устье реки Днепр. В боях отличились войска генерал-лейтенанта Гречкина, генерал-майора Рубанюка, полковника Маргелова, полковника Дорофеева, артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Неделина, генерал-майора артиллерии Осмальковского, танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Свиридова, летчики генерал-лейтенанта Судец и понтонеры генерал-лейтенанта инженерных войск Котлярова, полковника Сергеева. Во знаменование одержанной победы соединений и части, наиболее отличившиеся в боях за освобождение городов Херсон и Берислав, представить к присвоению наименований Херсонский и Береславский и награждению орденами. Сегодня, 13 марта, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, овладевшими городами Херсон и Береслав, 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за освобождение городов Херсон и Береслав. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Смерть немецким захватчикам. Верховный главнокомандующий маршал Советского Союза Иосиф Сталин. 13 марта 1944 года. Когда Москва салютовала воинам 3-го Украинского, героям-маргеловцам, бои под Херсоном не утихали ни на сутки. А в штабе 28-й армии, в которую входила 49-я гвардейская дивизия, готовился наградной лист. За умелое управление войсками при форсировании реки Днепр и овладении городом Херсон, проявленные при этом инициативу, настойчивость и личную храбрость, полковник Маргелов достоин звания Герой Советского Союза. 16 марта представление подписали командующий 28-й армией генерал-лейтенант Гречкин и член военного совета генерал-майор Мельников. А на следующий день под ним поставил свою подпись командующий 3-м Украинским фронтом генерал армии Малиновский. 19 марта 1944 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР, и Малиновский направил Маргелову поздравительную телеграмму, текст которой читался во всех частях дивизии. Громче всех кричали «Ура!» чудом уцелевшие на Береславском пятачке бойцы 3-го батальона 149-го гвардейского полка. Вместе с Маргеловым звание героя получил и командир пулеметной роты, старший лейтенант Гуменюк, командир 149-го гвардейского стрелкового полка, подполковник Тюрин, был награжден орденом Ленина, его заместитель по политической части, майор Грачев, орденом Александра Невского. Не остались без боевых наград и остальные участники ночной переправы. Маргелов умел держать свое слово. Солдатский фольклор не всегда отвечает высоким художественным и эстетическим канонам, зато всегда исходит от души, как память о пережитом, о подвигах, совершенных воинами 49-й гвардейской дивизии на Днепре, о бесстрашном комдиве Маргелове, долгое время жила в соединении песня, стихи которой написал старший лейтенант Аркадий Питанов. Распевали ее бойцы на мотив популярной в свое время песни о Щерсе. «Песня славит сокола, храброго и смелого, близко ли, далеко ли, шли полки Маргелова, шли полки могучие, шагом молодецким, по задонским кручам, по степям донецким. Шла большая сила, грозно на врага, но переградила путь Днепра река. Не печалься, очень храбрый командир, коль солдат захочет, обойдет весь мир. Нам искать ли броду, немец, только тронь, за тобой мы в воду, за тобой в огонь. Ой, как заиграли пушки поутру, немцы нас не ждали на крутом яру. Колет, гонит ворога первый батальон. Здравствуй, славный город, городок Херсон». В марте 1968 года Василий Филиппович Маргелов неожиданно получил письмо из Херсона, в котором сообщалось, что городской комитет КПСС и исполнительный комитет решили поддержать просьбу ветеранов Великой Отечественной войны и трудящихся ряда предприятий о присвоении ему звания почетный гражданин города Херсона. Даже по прошествии четверти века о славных делах воинов 49-й гвардейской дивизии, заслуженно носившей имя Херсонской, в городе помнили и чтили память тех, кто сложил голову при форсировании Днепра. Ближним зарубежьем стали называть Украину, ставшую с распадом СССР независимым государством, в котором историческое прошлое братских славянских народов и совместная борьба против фашизма воспринимается далеко не однозначно. Однако из памяти жителей Херсона оказалось невозможно вытравить подвиги гвардейцев-маргеловцев в 1944 году и имена тех, кто сложил голову при форсировании Днепра. В год 65-летия Великой Победы в одном из городских скверов, отныне носящем имя Маргелова, был торжественно открыт памятник советскому военачальнику, командиру гвардейской дивизии, на красном знамени которой красовалось гордое название «Херсонская».